этот мир медленно и плавно сходит с ума. Он весьма странный, поэтому он сгорит дотла. И не понять мне его причины, но я хочу в нем разобраться. И плевать на чьи-то слова, я буду до конца сражаться. За окном 21 век, но мы медленно плетемся. Иди за мной, я покажу тебе суть, в которую мы окнемся. С головы нырнем, увидим истину проблем. Поймем, что к чему, и решим тысячи разных дилемм. Расизм — одна из проблем, охвативших наш мир. Но мы ничего не замечаем и продолжаем свой пир. Но меня это зацепило, конкретно ухватило. И новости смутили, ведь все так уныло. Проблема развивается, наступает нам на пятки. И от нее не убежать и не сыграть с ней в прятки. У нас одна жизнь и наш путь краткий. Но я не поддаюсь системе, ведь у меня свои порядки. Пришло время нам остановиться. Пришло время нам мыслями обновиться. Пришло время нам забыть о расизме, двигаться вперед и миру учиться. Везде культивация зла, жестокого насилия. Люди гибнут в Штатах, Европе, в Украине, России. Кругом так много нетерпимости и равнодушия. Кто-то умирает от пули, от ножа, а кто-то от удушья. И шпана в переулке на части тебя порежет. За то, что ты не местный, за то, что ты приезжий. Ты можешь умереть сегодня, а можешь завтра. Но так или иначе, тебе придется лечь под эту карту. Этот мир жесток, и он не блещет своей любовью. Ведь каждый новый день так много проливается крови. Они бьются за свой мир и создают кровавый ручей. Но все это не идет в сюжет вечерних новостей. Сейчас нам можно выбирать, но у нас навязано мнение. И каждый наш поступок принадлежит чему-то сомнению. Сейчас нам можно выбирать, но у нас навязано мнение. И каждый наш поступок принадлежит чему-то сомнению. Пришло время нам остановиться. Пришло время нам мыслями обновиться. Пришло время нам забыть о расизме, двигаться вперед и миру учиться. Да нам уже давно пора было изменить свой путь, разобраться во всем этом говне и понять всю его суть. Понять весь этот мир, понять, как нам жить. Нам нужно остановиться, ведь мы можем весь мир сгубить. И я уже не знаю, какими словами вам это донести. Я хочу спокойно жить и спокойствие обрести. Чтобы не было тоски, чтобы не было резни. Чтоб не волновал цвет кожи и не было этой возни. Надоело суматоха, куда движется эта эпоха. Я делаю два вдоха, говорю на люди вроде оглохли. Не понимаю причины молчания, уже рядом отчаяние. Уже нету никакого желания, мною правит здравое сознание.